целует по-настоящему, вызывая волну дрожи по всему телу, прикасается к ней и вынуждает задыхаться от странного жара. После таких снов сердце тоже грозится пробить грудную клетку, но уже совсем по другим причинам. И они пугают. «Я и сама не знаю, мистер Фокс». Аманда пожимает плечами и забирает простенький бумажный пропуск. Такой же, как и каждый раз. О том, как обманом заставила отца подписать доверенность на посещение, даже не вспоминает. А ведь без этой бумажки ее бы и близко к Сан-Квентину не подпустили. Привычка, наверное. Вредная привычка. Похуже сквернословия. Уж лучше ругаться так долго, чтобы язык начал заплетаться, чем из месяца в месяц появляться в тюрьме, как по расписанию. Но Аманда не может остановиться. Монстр уже ждет, как делает это всегда. Смотрит из-под растрепанных темных волос, сверкает глазами и даже в одинаковой для всех заключенных оранжевой робе выглядит изящно. Аманда гадает, вошли ли встречи в привычку и у него тоже. «Не утруждая себя неизменным приветствием, дорогая». Его голос Аманда слышит раньше, чем успевает открыть рот, взявшись за трубку. Он ухмыляется. «Я все еще не умер. Я вижу». Так странно ухмыляться в ответ. Некоторые повадки монстра передались ей против воли. «Жаль. Ты должен был сгореть в том пожаре. Сойдемся на том, что мне повезло. А тебе, дорогая, не очень». «Судя по блеску в восхитительных глазах, ты сгораешь вместо меня?» «Я так сильно тревожу твое подростковое сознание!» Аманда замирает. Вглядывается в его исказившееся в гримасе самодовольство лицо и крепко стискивает столешницу свободной рукой. Монстр в курсе, что творится у нее в голове? Догадывается, что она иногда видит во сне? К горлу подступает ком отвращения, и на мгновение кажется, будто еще немного, и Аманду вырвет от себя самой. В душе бушует жгучая, всепоглощающая ненависть и что-то другое. И это другое монстр провоцирует взглядами, двусмысленными намеками и своим существованием. Почему он не может просто умереть? Извращенец ненормальный. Вот и все, что произносит вслух Аманда, хмуря брови. «Я говорил о твоем стремлении меня прикончить». Паскудная ухмылка становится шире. Как жаль, что их разделяет перегородка. Желание приложить монстра головой о ближайшую стену достигает апогея. Но тебе, конечно, виднее. Тебе хотя бы нравится то, что ты представляешь? «Да», — вторит настоящему Лоуренсу голос в голове. Живущий внутри, тот точно знает, что Аманда представляет губы монстра горячими, руки сильными, а пальцы — длинными и ловкими. Тошнота волной подкатывает к горлу. Это ненависть. Все пройдет, когда Аманда с ним расправится, всадит нож в сердце, сломает сильные руки и отсечет длинные и ловкие пальцы. Тогда все закончится. Да, она ошибается и чертыхается про себя. Но это ничего не меняет. Нравится представлять, как я разрываю тебя на части собственными руками или заживо сдираю кожу. Твои фантазии льстят мне, дорогая. Аманда не может отвести взгляд, когда монстр смотрит ей в глаза. Чувствует себя загипнотизированной змеей, каких иногда показывают в цирке. «Быть может, когда-нибудь тебе повезет воплотить их в жизнь?» Они оба понимают, о чем на самом деле говорят. Монстр видит ее насквозь и легко считывает каждую мысль, каждое, даже самое мелкое намерение. Что он такое? Для чего им встречаться каждый месяц и вести пустые разговоры? Потому что ей это нравится. Аманда не представляет жизни без бесед с монстром, без его жутких, отвратительных глаз, без неприятных намеков и возможности вслух сказать о своей ненависти. Он ведь тоже мечтает убить ее. Тогда на суде монстр обещал исправить ошибку, а ошибся он лишь однажды, когда позволил ей сбежать. Аманда до сих пор не понимает, почему. Шрамы на спине и ладони обжигает знакомой фантомной болью. «Как поживает Ларри?» Издеваясь над ней, монстр ломает все. Аманда отводит взгляд и едва заметно мотает головой в попытках прийти в себя и сбросить непонятный и неприятный морок наваждения. Ларри. Прошло целых 3 года, а она все удивляется, что тогда, столкнувшись с монстром в переулке у дома, случайно назвала его по имени. Интересно, о чем он думал в тот момент? Лучше не знать. «Нет никакого Ларри», — огрызается Аманда. «А если бы и был, тебе я бы об этом говорить не стала, монстр». «Теперь ты зовешь его полным именем, дорогая?» Он опирается локтем на стол и склоняется ниже к перегородке, к Аманде. Коротко облизывает губы, прежде чем довольно ухмыльнуться вновь. Его проницательность выходит за границы разумного. Аманда вовсе не открытая книга. Даже доктор Браун до сих пор не догадывается о некоторых особенностях. А ведь копаться в подсознании других — ее работа. Мысль о том, что Лоуренс в голове ничем не отличается от настоящего, уже не кажется такой сумасшедшей. «Да чтоб ты сдох, ублюдок поганый!» Аманда с грохотом вешает трубку на место, так и не удостоив монстра ответом. Ему и так обо всем известно. А ей вовсе не хочется знать, угадала ли она. Когда Аманда возвращается к мистеру Фоксу, чтобы сдать пропуск, руки у нее мелко подрагивают. Почему? Почему монстр занимает так много места в ее маленькой жизни? Глава 8. В старом парке сегодня ни души. Прохладный ветер колышет кроны деревьев, отбрасывающие на землю причудливые тени. Сейчас, когда на парк опустилась ночь, те кажутся по-настоящему опасными. Можно последовать за одной из таких и затеряться навсегда. Стоя в тени, прислонившись к массивному стволу дуба, Аманда оглядывается по сторонам. Марк Гордон, ее одноклассник,